блаженство жизни, кто сам у края пропасти стоял, кто, как слепой, опасности не видел, споткнулся и чуть все не потерял. Лишь тот поймет, запомнит и оценит все то, что он до этого имел, кто за какой-то миг всю жизнь изменит, кто за какой-то день вдруг постарел. Лишь тот узнает, что такое воля, кто выл по-волчьи в четырех стенах, кто, задыхаясь от душевной боли, узнал и понял, что такое страх, кто километры взад-вперед отмерил, кто есть не мог ночами спать. Лишь тот поймет, запомнит и оценит, что значит в этой жизни слово «мать». Тусклой свечкой застыло окно, тишина, и играет с ночным фонарем вольный ветер. А нам грешным свобода, как воздух, нужна. Ведь она, пацаны, как и мать, всех дороже на свете. Свобода снится молодым и старым, не хочется в неволе умирать, а ветер вдаль уносит караваны, и птицы могут в небе погибать. Весною распускаются деревья, растает потихоньку поздний снег. Ты дай нам, Бог, надежды и терпения, ведь без свободы гибнет человек. Тусклой свечкой застыло окно, тишина, играет с ночным фонарем вольный ветер. А нам, грешным, свобода, как воздух, нужна. Ведь она, пацаны, как и мать, всех дороже на свете.